Проповедь Иисуса Христа в Назарете. Проходя по иудейской земле, Иисус Христос пришел в город Назарет, где он вырос и был воспитан, и где жил до 30-летнего возраста. Как в других городах, так и в Назарете он в субботу вошел в синагогу и встал, чтобы читать. Ему подали книгу пророка Исаии. Он раскрыл книгу и прочитал место, где пророк говорит о Спасителе, что он придет на землю научить и спасти грешников, чтобы они не мучились вечно в аду, что он принесет грешникам прощение и милость от Бога, и счастливое, блаженное тогда будет время. «Дух Господен на мне, потому что Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Все бывшие в синагоге смотрят на Иисуса Христа и ждут, что Он скажет, как Он растолкует им это пророчество. Отдав книгу слуге, Иисус Христос говорит: «Это пророчество, слышанное вами, теперь исполнилось. Теперь вы видите пред собой Меня. Я тот помазанник Христос, Спаситель мира, о котором говорит пророк». Все были согласны, что Христос говорит правду. Удивлялись словам Его и говорили: «Уже ли это сын Иосифа?» Им было странно, как это Иисус, которого многие помнят еще мальчиком, Иисус, который так еще недавно жил с ними, вдруг этот Иисус есть Христос Спаситель. Пусть Он и здесь делает такие же чудеса, как в Капернауме. Тогда, пожалуй, поверим. На это Иисус Христос и говорит им по пословице: «Врач, исцелись сам. Вы скажете мне, сделай и здесь, в отечественном городе своем, что, говорят, сделал ты в Капернауме». Истинно говорю вам, ни одного пророка с честью не принимали в своем отечестве. Много было вдов в земле израильской во время жизни пророка Илии, когда был большой голод по всей земле. Но ни к одной из них не был послан пророк Илия, а только ко вдове Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Неймана сирийского. Они тотчас же поняли, что Иисус Христос не хочет сотворить в их городе ни одного чуда, ни одного исцеления, потому что они не стоят этого, и ужасно рассердились на Него. Они схватили Его и шумом и бранью повели Его вон из города. Город стоял на горе, а под горою была глубокая пропасть. Они уже привели Его на край пропасти и хотели столкнуть Его вниз, но не могли ничего сделать. У них опустились руки, и Спаситель, прошедший посреди них, удалился из Назарета и пошел в Капернаум.